в доме на Покровской площади, когда уже в конце вечера после ужина возник спор о баснях Крылова. Петрашевский заявил, что назвать Крылова великим писателем нельзя. Дуров, Достоевский и Пальм горячо спорили с ним, утверждая, что Крылов — писатель истинно народный и гениальный. А Петрашевский неправильно понимает задачи искусства. Достоевский говорил, что искусство само себе целью, что автор должен только хлопотать о художественности, а идея придет сама собою, ибо она необходимое условие художественности. Одним словом, известно, что это направление диаметрально противоположно газетному и пожарному. Первоначально Пальм, Дуров, оба Достоевские, Плещеев, Филиппов и Кашевский, читаем в показаниях Пальма, толкуя иногда о вечерах Петрашевского, находя, что они бывают иногда скучны и монотонны своими речами, вздумали устроить вечера, на которых бы кроме музыки и литературы ничего не было. Так как мы все люди недостаточные, то придумали сделать складчину. Когда Мамбели упомянул о том, не пригласить ли Петрашевского, то Дуров сказал, подлинные его слова: «Петрашевский как бык уперся в философию и политику. Он изящных искусств не понимает и будет только портить наши вечера». Однажды у Петрашевского, показал на следствии Мамбели, Пальм сообщил мне свой проект составления собрания из прогрессистов. Притом он мне сказал, что говорил уже многим другим и получил общее одобрение. Проект имел целью чаще видеться между собой, сближаться, короче, знакомиться. В начале марта 1849 года состоялось первое собрание нового кружка. Сначала Мамбели прочел написанную им речь о необходимости тесного единения людей передовых понятий. Говорил, что на собраниях нового кружка следует избегать людей посторонних, что ради осторожности не следует разглашать о собраниях и не надо назначать для них, по примеру Петрашевского, определенный день недели. Его прервали. Кто-то сказал, что на этих собраниях главное — художественный элемент, так что об осторожности незачем говорить. Мамбели покраснел и порвал листок с речью. Федор Достоевский свидетельствует, что Мамбели прервали наполовину и занялись музыкой. Кашевский, пианист и учитель музыки, играл на фортепиано. Щелков и Евгений Ломанский — на виолончели. Пальм пел. На квартире друзей у Семеновского моста, как рассказывается в романе «Алексей Слободин», появлялись иногда весьма известные и видно поставленные люди, отнюдь не причислявшие себя к поколению тогдашней молодежи. Да, боже мой, кто там не перебывал? Блистательно начавший литератор, самородок певец или скрипач, всесветный странствователь, изнывавший в петербургском бездействии, знаменитый композитор, вернувшийся из цветущей Андалузии к родным сугробам. Блистательно начавший литератор — это Федор Михайлович Достоевский. Всесветный странствователь, известный путешественник и горный инженер Егор Петрович Ковалевский. Знаменитый композитор Михаил Иванович Глинка. Поздней осенью 1848 года Глинка приехал в Петербург. Вернулся после долгого отсутствия. 2 года он провел в Испании, с марта 48-го жил в Варшаве. По воспоминаниям одной современницы, композитор постоянно был окружен в Варшаве кружком приятелей, хорошо образованных, одаренных, выдающимися способностями из области какого-либо искусства. К числу его сподвижников принадлежал и Пальм, нарисовавший портрет Глинки. Причем портрет был очень похож на Глинку того времени. Автором портрета нескольких рисунков в альбоме композитора был застрявший в Варшаве Иван Пальм. Вскоре после приезда в северную столицу Глинка расхворался. Болел долго, до начала весны. Он вспоминает в своих записках: «Очень ранней весной я начал выезжать, и большую частью с Новосельским, возвратившимся из Варшавы зимою. Он познакомил меня с молодыми людьми и литераторами нового поколения.